Глава шестая. Дьяна-йога. Текст первый. Бог, Верховная Личность, сказал: «Кто действует по велению долга, будучи не привязан к плодам своего труда, именно он находится в отречении и является настоящим мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет свой долг». Комментарий. В этой главе Господь объясняет, что процесс восьмиступенчатой йоги предназначен для обуздания ума и чувств. Однако большинству людей очень трудно следовать этому процессу, особенно в Кали-югу. Хотя здесь и рекомендуется восьмиступенчатая йога, но Господь подчеркивает, что выше нее стоит метод карма-йоги или деятельности в сознании Кришны. Каждый трудится для поддержания своей семьи и ее благополучия, но никто при этом не лишен стремления прямо или косвенно получать какую-то выгоду и личное удовлетворение. Критерием совершенства является деятельность в сознании Кришны, когда человек не имеет целью наслаждаться плодами своего труда. Действовать в сознании Кришны – долг каждого живого существа, поскольку оно по своей природе неотъемлемая частичка Всевышнего. Органы тела функционируют на благо всего организма. Конечности действуют не ради собственного удовлетворения, а для того, чтобы обеспечить движение всего тела. Подобно этому человек, который действует ради высшего целого, а не ради личного удовлетворения, должен считаться совершенным саньяси, совершенным йогом. Иногда саньяси ошибочно полагают, что они освободились от всех материальных обязанностей, и потому прекращают совершать агнихотра-ягью, огненное жертвоприношение. Но в действительности это эгоистическое желание, поскольку их цель – слиться с имперсональным брахманом. Такое желание выше любого материального, но и оно не лишено собственного интереса. Подобным же образом йоги-мистики, которые просто сидят, полуприкрыв глаза и прекратив всякую материальную деятельность, желают некоторого удовлетворения для своего личного «я». Но человек, пребывающий в сознании Кришны, работает в угоду целому, не рассчитывая на собственную выгоду. Такой человек не стремится к собственному удовлетворению. Его успех определяется тем, насколько его действиями доволен Кришна. Этот человек – совершенный саньяси, совершенный йог. Господь Чайтанья, высочайший пример истинного отречения, обращается к Кришне с такими словами: «Наданам наджанам насундарим кавитам ваджагадиша камае мама джанмани джанманишваре бхаватат бхактира хайтуки твои». «О всемогущий Господь! У меня нет стремления к богатству или обладанию красивыми женщинами. Не стремлюсь я также иметь последователей. мое единственное желание — служить Тебе рождение за рождением. Текст второй. О, сын Панду, знай, то, что именуется отречением, есть то же самое, что и йога, или связь человека со Всевышним, поскольку никто не может стать йогом, пока он не откажется от стремления к чувственному удовлетворению. Комментарий. Подлинная саньяси-йога или бхакти означает, что человек знает свое истинное положение и действует соответствующим образом. Живое существо не обладает отдельным независимым бытием. Оно является пограничной энергией Всевышнего. Когда живое существо попадает в ловушку материальной энергии, оно обуславливается. Но когда оно обладает сознанием Кришны, то есть знает о духовной энергии, то пребывает в своем естественном положении. Поэтому, когда человек обретает полное знание, он оставляет все виды материальных наслаждений, то есть отрешается от всякой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Это практикуется йогами, которые удерживают чувства от материальных привязанностей. Но человек, осознавший Кришну, не может занимать свои чувства чем-либо, что не предназначено для Кришны. Таким образом, человек в сознании Кришны одновременно является саньяси и йогом. Цель познания и обуздания чувств, предписанные системой гьяны и системой йоги, достигаются сами собой в процессе служения Кришне. Если человек не способен поступиться действиями, носящими эгоистический характер, то гьяна и йога для него бесполезны. Живое существо должно стремиться к отказу от эгоистического удовлетворения собственных чувств и быть готово действовать в угоду Всевышнему Господу. Человек в сознании Кришны не имеет никаких желаний собственного наслаждения. Он всегда старается доставить удовольствие Всевышнему. Тот, кто не имеет знания о Всевышнем, вынужден заниматься удовлетворением собственных потребностей, потому что человек не может находиться в бездействии. Все эти цели полностью достигаются практикой сознания Кришны. Текст третий. Для новичка в восьмиступенчатой системе йоги средством является работа. Для того же, кто достиг йоги, средством является прекращение материальной деятельности. Комментарий. Процесс воссоединения со Всевышним называется йогой. Его можно образно сравнить с лестницей, которая приводит к вершине духовного постижения. Эта лестница начинается от самых низких материальных условий существования и восходит до совершенного самоосознания в чистой духовной жизни. В соответствии с высотой, различные части этой лестницы имеют определенные названия. Но в целом, вся эта лестница называется йогой и подразделяется на три части, а именно гьяна-йога, дьяна-йога и бхакти-йога. Основание этой лестницы называется йога-рурукшу, а ее вершина – йога-рудха. Что касается восьмиступенчатой йоги, то начальные попытки медитации при соблюдении регулирующих принципов жизни и практики разнообразных асан, что более или менее является физическими упражнениями, способствуют достижению совершенного равновесия ума и контроля над чувствами. Когда человек овладевает техникой медитации, то он обретает спокойствие ума. Человек, находящийся в сознании Кришны, с самого начала достигает уровня медитации, поскольку он всегда думает о Кришне. И так как он постоянно занят служением Кришне, то он уже прекратил всякую материальную деятельность. Текст 4. Считается, что человек достиг высокой ступени йоги, когда, отказавшись ото всех материальных желаний, он не занимается удовлетворением чувств и не трудится ради выгоды. Комментарий. Когда человек целиком занят трансцендентным любовным служением Господу, он находит счастье в себе самом, поэтому он больше не занимается удовлетворением своих чувств и какой-либо кармической деятельностью. В противном случае человек вынужден действовать с целью удовлетворения своих чувств, ибо невозможно жить, ничего не делая. Не обладая сознанием Кришны, человек вынужден искать какой-либо деятельности, в центре которой будет стоять он сам или его близкий. Но тот, кто пребывает в сознании Кришны, имеет возможность совершать все свои действия ради Кришны и таким образом полностью отрешиться от чувственного удовлетворения. Тому же, кто не достиг этой стадии, приходится механически избегать материальных желаний, вплоть до того момента, пока он не поднимется до высшей ступени йоги. Текст 5. Человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации. Ум является как другом обусловленной души, так и ее врагом. Комментарий. Слово «атма» означает тело, ум или душа в зависимости от обстоятельств. В системе йоги ум и обусловленная душа имеют особенно большое значение. Так как ум занимает центральное место в практике йоги, то в этом стихе слово «атма» относится к уму. Целью йоги является контроль над умом и отвлечение его от привязанности к чувственным объектам. Здесь особенно подчеркивается, что ум должен быть так натренирован, чтобы он мог вытянуть обусловленную душу из трясины невежества. В материальном существовании человек подвержен влиянию ума и чувств. В действительности, чистая душа оказалась в ловушке материального мира из-за того, что ум подпадает под влияние ложного эго, которое стремится господствовать над материальной природой. Поэтому ум следует воспитать таким образом, чтобы он не увлекался блеском материальной природы, и тогда обусловленная душа может быть спасена. Не следует деградировать, предаваясь чувственным наслаждениям. Чем больше человек будет привлечен чувственными объектами, тем больше он погрязает в трясине материального существования. Лучший способ освободиться – это занять свой ум сознанием Кришны. Слово «хи» используется, чтобы подчеркнуть это, то есть то, что человек должен поступать именно так. Также говорится, ум человека может быть причиной рабства или же причиной освобождения. Ум, поглощенный объектами чувств, причина рабства, а ум, отрешенный от этих объектов, источник освобождения. Амрита Бинду Упанишат. Таким образом, ум, всегда пребывающий в сознании Кришны, источник высшего освобождения. Текст 6. Для того, кто победил свой ум, он его лучший друг. Но для того, кто не смог этого сделать, собственный ум останется величайшим врагом. Комментарий. Цель занятий восьмиступенчатой йогой – достижение контроля над умом, с тем, чтобы превратить его в друга, помогающего достичь цели человеческой жизни. До тех пор, пока ум не будет находиться под контролем, показные занятия йогой – пустая трата времени. Человек, который не в состоянии управлять своим умом, постоянно пребывает в обществе своего величайшего врага, и таким образом цель его жизни не достигается. Естественное и изначальное состояние живого существа заключается в том, что оно выполняет приказы, идущие сверху. И пока ум останется непобежденным врагом, человек должен служить диктату похоти, злобы, алчности, иллюзии и так далее. Но когда ум побежден, человек добровольно решает подчиниться верховной личности Господа, который пребывает в сердце каждого в виде параматмы. Занятие истинной йогой приводит к установлению контакта с параматмой в сердце, после чего человек начинает повиноваться ее воле. Кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, естественным образом вручает себя Господу.

имея половые отношения только со своей женой в установленных рамках, также называют брахмачари. Такой воздержанный семьянин может быть принят в школу бхакти, однако в школу гьяны или дьяны его не допустят, так как там требуется полное воздержание без всяких компромиссов. В школе бхакти семьянину брахмачари позволяется контролируемая половая жизнь, поскольку сила бхакти-йоги настолько велика, что человек автоматически теряет половое влечение, будучи занят высшим служением Господу. В Бхагавад-гите во второй главе говорится: «В то время как другие йоги должны насильно ограничивать себя в удовлетворении чувств, у преданных Господа это получается автоматически, благодаря обретенному вкусу к более высоким наслаждениям. Только преданным знаком этот высший вкус». Человек не может быть бесстрашным, пока он полностью не обретет сознание Кришны. Обусловленная душа испытывает страх из-за того, что память ее нарушена, поскольку она забыла о своей вечной связи с Кришной. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Сознание Кришны – это единственная основа бесстрашия, поэтому для человека в сознании Кришны возможна совершенная йога». И поскольку конечная цель занятий йогой – увидеть Господа внутри себя, то человек в сознании Кришны – это лучший из всех йогов. Текст 15. Всевышний Господь сказал: «Таким образом, постоянно контролируя ум, тело и деятельность, мистик-трансценденталист достигает царства Бога путем прекращения материального существования». Комментарий. Здесь ясно объясняется конечная цель практики йоги. Система йоги не предназначена для достижения каких-то материальных благ. Напротив, она приводит к прекращению материального существования. Тот, кто стремится к улучшению здоровья или желает других материальных совершенств, согласно Бхагавад-гите, не является йогом. Прекращение материального существования также не влечет за собой вхождение в пустоту. Это только миф. В творении Господа нет пустоты. Напротив, прекращение материального существования дает возможность подняться на духовное небо, обитель Господа. Царство Бога ясно описывается в Бхагавад-гите как место, где нет нужды в солнце, луне и электричестве. Все планеты в духовном царстве озаряются собственным светом, подобно солнцу в материальном небе. Царство Бога везде. И в то же время духовные планеты называются Парамдхама, или высшая обитель. Истинный йог, достигший совершенства в понимании Господа Кришны, как это ясно говорится самим Господом, может обрести истинный покой и в конечном итоге достичь его высшей обители Кришналоки, называемой также Галока Вриндавана. В Брахма-самхите утверждается, что хотя Господь и пребывает всегда в своей обители, называемой Галокой, Он также является вездесущим Брахманом и локализованной параматмой благодаря своим высшим духовным энергиям. Никто не может достичь духовного неба Вайкунтхи или войти в вечную обитель Господа Галока Вриндавану без настоящего понимания Кришны и его полной экспансии Господа Вишну. Следовательно, человек в сознании Кришны является совершенным йогом, поскольку его ум всегда погружен в деяния Кришны. Из Вед Шватасватара Упанишад мы также узнаем, что вырваться из круговорота рождения и смерти можно только благодаря пониманию Кришны, Верховной Личности Господа. Другими словами, совершенство йоги состоит в освобождении от материального существования, а не в умении выполнять магические трюки и гимнастические фокусы ради обмана невинных людей. Текст 16. О Арджуна, человек не может стать йогом, если он слишком много ест или ест слишком мало, слишком много спит или спит недостаточно. Комментарий. Здесь йогам дается указание регулировать режим питания и сна. Есть слишком много означает есть больше, чем требуется для того, чтобы поддержать душу и тело. Людям нет нужды употреблять мясо животных, поскольку существует достаточно злаков, овощей, фруктов и молока. Согласно Бхагавад-гите, такая простая пища относится к гуне благости. Животная пища для тех, кто находится под влиянием гуны невежества. Поэтому те, кто позволяют себе есть животную пищу, принимать спиртные напитки, курить, употреблять пищу, которая не была вначале предложена Господу Кришне, будут страдать от кармических последствий, так как вся их пища является нечистой. Каждый, кто ест ради чувственного удовлетворения или готовит пищу только для себя, не предлагая Кришне, ест один лишь грех. Тот, кто ест грех, и кто ест более того, чем ему выделено, не может заниматься совершенной йогой. Лучше всего, если человек ест только остатки пищи, которая была предварительно предложена Господу Кришне. Тот, кто находится в сознании Кришны, не ест ничего, что не было вначале предложено Кришне. Поэтому только тот, кто действует в сознании Кришны, может достичь совершенства в йоге. Практиковать йогу не может также и тот, кто искусственно воздерживается от пищи, придумывая собственный вид поста. Человек же в сознании Кришны соблюдает посты, как это рекомендуется в Писаниях. Он не постится и не ест больше, чем требуется, и таким образом может заниматься йогой. Тот, кто ест больше, чем следует, будет видеть много сновидений и, соответственно, будет вынужден спать дольше, чем это требуется. На самом деле не следует спать более 6 часов в сутки. На того, кто не придерживается этой нормы, несомненно, оказывает влияние гуна невежества. Человек под влиянием гуна невежества ленив и склонен много спать. Такой человек не может заниматься йогой. Yeah. Текст 17. Тот, кто выработал для себя режим еды, сна, работы и отдыха, может путем практики йоги облегчить боль материальных страданий. Комментарий. Неумеренность в таких потребностях тела, как еда, сон, защита и совокупление, может быть препятствием для прогресса в занятиях йогой. Регулировать прием пищи можно только тогда, когда человек приучился употреблять прасадам, то есть освященную пищу. Согласно Бхагавад-гите, Господу Кришне предлагают овощи, цветы, фрукты, злаки и молоко. Поэтому человек в сознании Кришны автоматически привыкает не принимать пищу, не предназначенную для людей, то есть не принадлежащую гуне благости. Что же касается сна, то следует отметить, что человек в сознании Кришны всегда пребывает в готовности исполнять свои обязанности в служении Господу, и поэтому он считает великой потерей излишнее время, отдаваемое сну. Преданный Кришны не может вынести, чтобы хоть одна минута в его жизни прошла без служения Господу. Поэтому его сон сводится к минимуму. Его идеал в этом отношении – Шрила Рупа Госвами, который был всегда занят служением Кришне и не мог спать больше 2 часов в сутки, а иногда и меньше. Харидас Такур не принимал даже прасада и не спал ни мгновенья, не окончив свое ежедневное чтение мантры, состоявшее из 300 000 святых имен Господа. Что касается работы, то человек в сознании Кришны не делает ничего, что не было бы связано со служением Господу, и таким образом его действия всегда упорядочены и не связаны с удовлетворением чувств. Так как перед ним не стоит проблема чувственного удовлетворения, то он не тратит свое свободное время на занятия материального характера, поскольку его работа, речь, сон, бодрствование и всякая другая физическая деятельность упорядочены, то для него не существует материальных страданий. Текст 18. Когда путем духовной практики йог овладевает своим умом и достигает трансцендентного уровня, избавившись ото всех материальных желаний, то говорят, что он утвердился в йоге. Комментарий. Йог отличается от обычного человека тем, что он лишен всех видов материальных желаний, главное из которых – это желание секса. Совершенный йог настолько хорошо контролирует действия своего ума, что его больше не могут волновать никакие материальные желания. В Шримад-Бхагаватам утверждается, что этой совершенной ступени можно автоматически достичь, находясь в сознании Кришны. Там рассказывается история царя Амбариши. Царь Амбариша вначале занял свой ум мыслями о лотосных стопах Господа Кришны. Затем он посвятил свою речь описанию трансцендентных качеств Господа, свои руки — мытью храма Господа, свои уши — слушанию о деяниях Господа, свои глаза, созерцанию трансцендентной формы Господа, свое тело, соприкосновению с телами преданных, свое обоняние, наслаждению запахом цветов лотоса, предложенных Господу, свой язык, вкушению листьев туласи, предложенных лотосным стопам Господа, свои ноги – посещению мест паломничества и храмов Господа, свою голову – поклонению Господу и свои желания – исполнению миссии Господа. Все эти трансцендентные действия вполне достойны чистого преданного Всевышнего Господа. Тот, кто следует по пути имперсонализма, не может поднять свое сознание на такой трансцендентный уровень, однако он легко достижим и реален для человека в сознании Кришны, как это явствует из выше приведенного описания занятий Махараджи Амбариши. Если человек не концентрирует свой ум на лотосных стопах Господа, постоянно помня о нем, то эти трансцендентные занятия бесполезны. Поэтому в преданном служении Господу такие предписанные действия называются арчана, что означает вовлечение всех чувств в преданное служение Господу. Чувства и ум требуют постоянного занятия. Их механическое подавление не приводит к реальным результатам. Поэтому для основной массы людей, особенно для тех, кто не ведет жизнь в отречении, описанное выше трансцендентное вовлечение ума и чувств в служение Господу является совершенным способом достижения духовного уровня. Текст 19. Всевышний Господь сказал: «Как пламя светильника не колеблется в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен при медитации на трансцендентном «Я». Комментарий. Человек, пребывающий в сознании Кришны, всегда находится на трансцендентном уровне. Будучи погружен в размышления о своем обожаемом Господе, он всегда непоколебим, как пламя светильника в безветренном месте. Стихи с 20 по 23. стадия совершенства называется транс или самадхи, когда ум человека путем практики йоги полностью отвлечен от материальной умственной деятельности. Эта стадия совершенства характеризуется способностью осознавать свою сущность чистым разумом и наслаждаться в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное счастье, ощущаемое через трансцендентные чувства. Утвердившись в этом положении, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув его, понимает, что нет большего выигрыша. Находясь в этом состоянии, человек никогда не бывает поколеблен даже перед лицом величайших бедствий. Это есть подлинная свобода ото всех страданий, возникающих от соприкосновения с материей. Комментарий. Занимаясь йогой, человек постепенно отрешается от материальных воззрений. Это первая характерная черта йоги. После этого человек впадает в транс или самадхи, означающий, что он осознал параматму через трансцендентный ум и разум, не отождествляя свое «я» с высшим «я». Методы йоги в большей или меньшей степени основаны на принципах системы Патанджали. Некоторые неправомочные комментаторы пытаются отождествить индивидуальную душу с параматмой, а монисты полагают, что это и есть освобождение, но на самом деле они не понимают истинной цели системы йоги Патанджали. В системе Патанджали говорится о трансцендентном наслаждении, но монисты не признают его, боясь поставить под сомнение теорию единства. Это единство со Всевышним монисты называют кайвальем, но в соответствии с Патанджали кайвальем – это внутренняя, трансцендентная способность, с помощью которой живое существо осознает свое истинное положение. Господь Чайтанья называет это четта-дарпана-марджаном, то есть очищение запыленного зеркала ума. Это очищение фактически является освобождением или бхава-магадавагни-нирвапаном. Теория нирваны, также предварительной, соответствует этому принципу. Бхагавад-гита в этом стихе подтверждает это положение. После нирваны или прекращения материальных действий проявляется духовная деятельность или преданное служение Господу в сознании Кришны. Как говорится в Бхагаватам, это есть истинная жизнь живого существа. Майя или иллюзия – это болезненное состояние духовной жизни. Освобождение от материальной болезни не означает разрушение изначального вечного положения живого существа. Патанджали также признает это. Чит-шакти, или трансцендентное наслаждение, является истинной жизнью. Это подтверждается и в Веданта-сутре словами «Ананда майо бьясат». Это естественное трансцендентное наслаждение является конечной целью йоги и очень легко достигается с помощью бхакти-йоги, преданного служения Господу. Бхакти-йога будет подробно описываться в 7 главе Бхагавад-гиты. В системе йоги, как это описывалось в данной главе, существует два вида самадхи, называемых сампрагьята-самадхи и асампрагьята-самадхи. Когда человек достигает трансцендентного положения с помощью философских изысканий, это называется сампрагьята-самадхи. В случае же асампрагьята-самадхи уже не существует никакой связи с мирскими наслаждениями, поскольку человек становится трансцендентным по отношению ко всякого рода чувственному счастью. Если йог оказался в этом трансцендентном состоянии, он уже не может его утратить, деятельность йога безуспешна, если он не способен достичь этого состояния. Современная так называемая практика йоги, которая включает в себя различные чувственные наслаждения, несостоятельна. Если йог позволяет себе сексуальные наслаждения и прием одурманивающих средств, это просто насмешка над системой йоги. Даже те йоги, которых привлекают ситхи, мистические совершенства, не стоят на правильном пути. Если йоги стремятся к побочным эффектам занятий йогой, то они не могут достичь высшего совершенства, как это говорится в данном стихе. Поэтому людям, которые занимаются йогой ради впечатляющих акробатических трюков или демонстрации ситхи, следует знать, что является истинной целью йоги. Лучший метод йоги в данную эпоху – это сознание Кришны, причем этот путь совсем не сложен. Человек в сознании Кришны настолько счастлив, что он не стремится ни к чему другому. В этот век деградации существует много препятствий для практики хатха-йоги или дьяна-йоги или гьяна-йоги, но в отношении карма-йоги или преданного служения таких проблем не существует. Пока существует материальное тело, человеку приходится удовлетворять его потребности, а именно есть, спать, защищаться и совокупляться. Тем не менее, тот, кто пребывает в чистой бхакти-йоге или сознании Кришны, удовлетворяя потребности своего тела, не приводит в возбуждение свои чувства. Он лишь пользуется тем, что необходимо для поддержания жизни, извлекая максимальную выгоду из неудачной сделки и наслаждаясь трансцендентным блаженством в сознании Кришны. Его мало волнуют случайные происшествия, такие как авария, болезнь, нужда и даже смерть любимого родственника. Но он пребывает в постоянной готовности исполнять свой долг в сознании Кришны, бхакти-йоги. Происшествия никогда не отвлекают его от исполнения обязанностей. В Бхагавад-гите говорится, что он сохраняет стойкость при всех непредвиденных обстоятельствах, ибо знает, что они приходящие и не затрагивают его обязанностей. Таким образом, этот человек достигает высшего совершенства в практике йоги. Текст 24. Человек должен заниматься йогой с решимостью и верой, не отклоняясь с этого пути. Он должен отбросить все без исключения материальные желания, порожденные умственными спекуляциями, и таким образом контролировать умом все чувства во всех их проявлениях. Комментарий. Тот, кто занимается йогой, должен быть полон решимости и терпения. Он должен быть уверен в конечном успехе и следовать по этому пути с великим упорством, не отчаиваясь, если достичь цели пока не удается. Тому, кто неуклонно практикует йогу, успех обеспечен. Рупа Госвами говорит: занятия бхакти-йогой будут успешны, если человек занимается этим с полным воодушевлением, настойчивостью и решимостью, исполняя предписанные обязанности в обществе преданных и целиком посвятив себя деятельности в гуне благости. Упадешамрита. Что касается решимости, то нужно следовать примеру воробьихи, которая потеряла свои яички в волнах океана. Она отложила яйца на берегу, но океанские волны их унесли. Она очень расстроилась и попросила океан вернуть яйца обратно. Но океан даже не обратил внимания на ее просьбу. Тогда птица решила выпить океан. Она стала черпать воду своим маленьким клювом, и все вокруг смеялись над ее глупой решимостью. Слух об этом распространился и дошел до Гаруды, гигантской птицы, носителя Господа Вишну. Гаруда проникся состраданием к своей маленькой сестре и прилетел к ней. Ему очень понравилась решимость маленькой птички, и он пообещал ей помочь. Гаруда попросил океан вернуть ей яйца, пригрозив, что в случае отказа он сам займется тем же, что и птичка. Океан испугался и вернул яйца. Таким образом, милостью Гаруды птичка вновь обрела счастье. Аналогично занятие йогой, особенно системой бхакти в сознании Кришны, может показаться тяжелым делом, но если человек следует принципам с большой решимостью, то Господь, несомненно, поможет ему, так как Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Текст 25. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, подкрепленного верой, человек должен войти в состояние транса. Таким образом, его ум должен сосредоточиться на душе и не думать ни о чем другом. Комментарий. С помощью надлежащей убежденности и разума человек должен постепенно прекратить чувственную деятельность. Это называется пратьяхара. Ум, обузданный посредством убежденности, медитации и прекращения чувственной деятельности, должен пребывать в состоянии транса или самадхи. При этом исчезает какая-либо опасность вновь погрузиться в материалистические представления о жизни. Иными словами, хотя пока существует материальное тело, человек соприкасается с материей, но тем не менее он не должен размышлять о чувственных удовольствиях. Нельзя думать ни о каких наслаждениях, помимо наслаждения высшей сущности. Это состояние легко достигается непосредственной практикой сознания Кришны. Яту-яту нишчарати манашчанчарамастирам татасато ниямьяйта атманнева вашаннае.

ибо никто, кроме тебя, не в состоянии этого сделать. Комментарий. Кришна обладает полным знанием прошлого, настоящего и будущего. В начале Бхагавад-гиты Господь говорит, что живая душа была индивидуальностью в прошлом, остается индивидуальностью в настоящем и будет оставаться индивидуальностью в будущем, даже после освобождения от материальных оков. Таким образом, он прояснил вопрос о будущем живого существа. Теперь Арджуна хочет узнать о судьбе трансценденталиста-неудачника, сошедшего с пути духовной реализации. Никто не может сравниться с Кришной, никто не может возвыситься над ним, в том числе так называемые мудрецы и философы, находящиеся во власти материальной природы. Поэтому заключение Кришны – это окончательный и полный ответ, рассеивающий все сомнения, потому что Господь знает прошлое, настоящее и будущее. Только Кришна и осознавший его преданный могут понять, в чем заключается истина. Текст 40. Бог, Верховная Личность, сказал: «О сын Притхи, трансценденталист, совершающий благочестивые действия, не гибнет ни в материальном, ни в духовном мире. Тот, кто творит добро, мой друг, никогда не побеждается злом». Комментарий. В Шримад-Бхагаватам Нарада Муни дает наставление Вьясадеве следующим образом. «Отказываясь от всех материальных устремлений, всецело отдавая себя на милость Верховного Господа, человек ничего не теряет и не ухудшает своего положения. В то же время неверующий может полностью посвятить себя исполнению профессиональных обязанностей и все же ничего не обрести. Ради достижения материальных целей имеются многие виды деятельности, как традиционные, так и описанные в шастрах. Трансценденталист должен отказаться от всякой материальной деятельности ради того, чтобы развиваться духовно в сознании Кришны. Здесь может возникнуть возражение, что, идя по пути сознания Кришны, можно достичь высшего совершенства при условии, что весь путь пройден до конца. Но если человек не достигает этой совершенной ступени, то он якобы проигрывает как в материальном отношении, так и в духовном. Согласно шастрам, человек должен страдать вследствие неисполнения предписанных обязанностей, поэтому тот, кто надлежащим образом не сумеет осуществить свою духовную деятельность, будет подвержен таким последствиям. Однако Шримад-Бхагаватам уверяет неудачников, что им не о чем беспокоиться. Даже если они и будут испытывать кармические реакции из-за несовершенно исполненных предписанных обязанностей, все равно они не будут в проигрыше, ибо сознание Кришны никогда не утрачивается, и обладающий этим сознанием сохранит его, даже если в следующей жизни он получит низкое рождение. С другой стороны, даже тот, кто строго придерживается предписанных обязанностей, может и не достичь благоприятных результатов, если у него отсутствует сознание Кришны. Это можно понять следующим образом. Человечество можно разделить на две группы – соблюдающие регулирующие принципы их не соблюдающий. Те, кто заняты лишь животным удовлетворением чувств, не ведая о последующей жизни, о духовном освобождении, относятся к несоблюдающим эти принципы. Те же, кто следует принципам, установленным в Писаниях, относятся ко второй группе. Люди, относящиеся к первой группе, какие бы они ни были образованные или необразованные, культурные или бескультурные, сильные и слабые, всегда полны животных наклонностей. Их действия неблагоприятны для духовного развития, потому что, удовлетворяя животные потребности в еде, сне, защите и совокуплении, они вечно остаются в материальном существовании, полном страданий. С другой стороны, те, кто живут в соответствии с рекомендациями священных писаний и таким образом постепенно поднимаются к сознанию Кришны, несомненно, прогрессируют. Те люди, которые следуют по пути, благоприятному для духовного развития, в свою очередь подразделяются на три категории, а именно последователи ведических предписаний, которые наслаждаются материальным процветанием. Второе – это те, кто пытаются найти конечное освобождение от материального существования. И третье – преданные, обладающие сознанием Кришны. Следующие ведическим предписаниям ради материального счастья могут быть также разделены на два класса – те, кто занимаются кармической деятельностью, и те, кто не стремятся к плодам своего труда ради собственного чувственного удовлетворения. Те, кто стремятся к результатам своего труда ради чувственного наслаждения, могут подняться до более высокого уровня жизни и даже достичь высших планет, но так как они все же не освобождаются от материального существования, они не идут по действительно благоприятному пути. Только такие действия могут считаться благоприятными, которые приводят человека к освобождению. Любая деятельность, не имеющая конечной целью самореализацию или освобождение от материального рабства, не может считаться благоприятной. Лишь деятельность в сознании Кришны является истинно благоприятной, и любой человек, добровольно принимающий материальные неудобства во имя продвижения по пути сознания Кришны, может быть назван совершенным трансценденталистом, ведущим аскетический образ жизни. И так как восьмиступенчатая система йоги направлена в конечном счете на практическое достижение сознания Кришны, она также является благоприятной. Поэтому тому, кто отдает все свои силы на этом поприще, не следует бояться падения. Текст 41. После многих-многих лет счастливой жизни на планетах праведников, неудачливый йог рождается в семье добродетельных людей или в семье богатой аристократии. Комментарий. Неудачливые йоги подразделяются на две категории. В первую входят те, кто деградирует, не достигнув большого прогресса, а другие падают после того, как долгое время занимались йогой. Они попадают на высшие планеты, куда имеют доступ благочестивые живые существа, и после продолжительной жизни на них йоги снова опускаются на эту планету с тем, чтобы родиться в семье добродетельных брахманов-вайшнавов или в семье богатой аристократии. истинной целью йоги является достижение наивысшего совершенства в сознании Кришны. Но тому, кто этого не добивается и деградирует из-за материальных искушений, Господь разрешает полностью удовлетворить все свои материальные устремления. После этого им дается возможность прожить жизнь, полную благополучия в добродетельных или аристократических семьях. Те, кто рождаются в таких семьях, могут воспользоваться всеми имеющимися возможностями и попытаться достичь полного сознания Кришны. Текст 42. Или же после долгих лет практики йоги он рождается в семье трансценденталистов, несомненно великих в своей мудрости. Поистине, такое рождение – редкость в этом мире. Комментарии. В этом стихе воздается должное рождению в семье йогов или трансценденталистов, обладающих великой мудростью. Ребенок, родившийся в таких условиях, получает духовный импульс с самого начала своей жизни. В особенности это касается семей Ачарий и Госвами. Члены таких семей в силу традиции и воспитания весьма просвещенны и религиозны, и поэтому они становятся духовными учителями. В Индии есть очень много таких семей Ачарий, но сейчас они пришли в упадок из-за недостаточного воспитания и образования. И все же, милостью Господа, еще остались некоторые семьи, в которых поколение за поколением вырастают трансценденталисты. Разумеется, родиться в подобной семье – великое счастье. Наш духовный учитель, Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа и смиренный автор этих строк, милостью Господа имели счастье родиться в таких семьях, и оба мы были воспитаны в преданном служении Господу с самого начала нашей жизни. Впоследствии мы встретили друг друга в соответствии с законами трансцендентной природы. Текст 43. О сын Куру! Родившись в такой семье, он возрождает божественное сознание своей прошлой жизни и пытается продвинуться далее до достижения полного успеха. Комментарий. Царь Бхарата получил свое третье рождение в семье добропорядочного брахмана. Он является примером того, как можно восстановить свое предшествующее духовное сознание благодаря рождению в хорошей семье. Царь Бхарата был императором всего мира, и с этого времени планета стала именоваться Бхарата-Варша. Ранее она называлась Илаврита-Варша. Император, еще будучи молодым,